Глава 44. Следующий месяц, морозный и снежный, мы с Дереком почти не вылезали из постели. И не только развлекались, но и просто грелись. Погода за окном не радовала. И я старалась никуда не выходить даже на пару минут. По сравнению с тем, что было в начале зимы, сейчас стало намного холодней. И я не представляла себе, как же те аристократы при нынешней температуре решились бы развлекаться в ледяном городе. Да и на катке покатайся минут 10 и сляжешь как минимум с ОРВИ. И хотя дом достаточно сильно прогревался, я не могла оторваться от горячих супов и буквально обжигающих чаев, особенно с травами и медом. Грелась в душе, мечтая о весне. А потом, буквально за ночь, все резко изменилось. Температура поднялась до нуля, и под солнцем, внезапно появившимся на небе, снежные сугробы начали таять. «Весна в этом году будет ранняя», — заметил Дерек, стоящий у окна в спальне. «Думаю, давно ее, настолько раннюю, в этом краю не видели». «Это хорошо или плохо?» — уточнила я, становясь неподалеку. «Для крестьян и мелкой аристократии, то есть для тех, у кого почти закончились запасы, хорошо. Можно будет выкопать то, что успешно перезимовало под снегом. Да и животные проснутся раньше. Крестьяне смогут дичь набить. Остальным все равно, нам тем более». Помолчал несколько секунд и добавил. «Ранняя весна означает, что ты ждешь ребенка. Наследник в тебе выплескивает лишнюю энергию уже на этом сроке. Значит, сильный будет. Оля, не бледней ты так. Ничего страшного в беременности нет». «В беременности нет. В родах есть», — буркнула я, все еще переваривая информацию. Не то чтобы я не понимала, что быстро забеременею с подобным образом жизни, но все равно слишком неожиданно все получилось. «С вашим пещерным средневековьем только рожать. Небось, еще и самостоятельно, да?» Дерек хмыкнул. «Здесь есть повитухи и магия. А твоя сила наследницы поможет тебе. Оля, приличные женщины так не разговаривают». «А кто сказал, что я приличная?» Раздраженно передернула я плечами. «Дерек, у вас тут даже операции не делают. Вообще нет хирургов. Я удивлена, как вы тут все до сих пор не померли с таким-то уровнем медицины». «Трусиха». «Да, и не скрываю». «Я повитуху из столицы приглашу. Она принимает роды у женщин императорской семьи. Там точно смертей не бывает». «Ну, спасибо, добрый муж, утешил. Уж не знаю, кто именно и какой силы рос во мне, но потеплело достаточно быстро. И буквально за несколько дней температура стала плюсовой, а из земли полезла первая зелень. Я с ностальгией проводила на покой свой ледяной город и пригрозила Дереку с Андреасом, что следующей зимой они построят точно такой же. Мужчины кисло переглянулись, но спорить со мной беременной не стали. Видимо, решили сначала дожить до той зимы». Дерек выполнил свое обещание и вызвал из императорского дворца повитуху, обладавшую зачатками магии. Она поколдовала над моим животом и заявила: «Двойня, ваше сиятельство, хорошие детки будут, крепенькие, правильно развиваются». Я сбледнула с лица, услышав про двойню. «Тут одного попробуй роди и воспитай, а двое — вообще тихий ужас». Дерек посмеялся надо мной, еще раз обозвал трусихой и пообещал прогулку в императорский дворец. на какой-нибудь званый вечер, если я не перестану трястись от страха. Я в красках объяснила ему, что о нем думаю, и в отместку занялась улучшением окрестных земель. Первым делом я поинтересовалась, есть ли в окрестных селах специалисты-строители. «Ну, допустим», — кивнул Дерек. «И что ты строить собралась?» «Столовую. Ну, трактир, если по-местному, и гостевой дом рядом с этим трактиром. А как построю, можно будет ярмарку устроить». «Зачем?» — настороженно поинтересовался Дерек. «Чтобы купцов приманить», — пожала я плечами. «Пусть сбывают здесь излишки продукции». «Кому? У тебя аристократия еле ноги тянет». «И это решаемо». «Интересно, как? Раздашь им деньги?» «Вот еще. Местным будет большая скидка, а купцы за это получат от меня, ну, допустим, какой-нибудь презентик на память». Взгляд Дерека был более чем скептическим. «Наследники лично не встречаются с купцами. У них для этого слуги есть». «Но если император может устроить аудиенцию, то почему я не могу? Ты же сам меня постоянно уверяешь, что общение с наследником — великая честь. Вот я и окажу эту честь определенным купцам. А мои люди, в данном случае аристократы, смогут купить продукты на ярмарке с большой скидкой. Лежалые продукты, смею заметить, выгода для обеих сторон». Дерек молчал. Очень красноречиво так молчал. Вряд ли ему понравилась моя идея, но он не возражал. То ли нечего было, то ли решил меня не волновать.